Тут мне пришлось немного подогреть лорда, даже поунижаться перед ним. Причем публично, то есть в присутствии всего ближнего круга. Ничего другого мне в голову не пришло, как вымаливать у него жизнь Лили. Почти все знали, что в школе у нас был роман, так что, наверное, пожиратели думали, что старая страсть не затухает. Я делал это настолько убедительно, что, кажется, перестарался. Лорд даже пытался мне каких-то аристократочек подсунуть, но я был тверд в своем идиотизме. Мне даже показалось, что многие были буквально зазомбированы. Убить сына, не убивать мать, или наоборот. В общем, когда я понял, что скоро сам окончательно запутаюсь, я от него отстал. Почему я передал пророчество так поздно? Все просто. Мы с Малфоями рожали сына. Нет-нет, это не описка. Я же не думал, что она сразу начнет рожать. Но обо всем по порядку. Мы с Милтоном обсудили варианты, как сделать так, чтобы Нарцисса родила раньше, и пришли к выводу, что это должен быть несчастный случай. Что за случай может быть несчастнее полета с лестницы? Итак, 5 июня 1980 года для меня ничего не предвещало беды. Вначале все пошло как было запланировано. Вот Сесси, одетая во что-то белое и воздушное, заносит ногу, чтобы спуститься вниз к обеду. Вот Люциус галантно ждет свою супругу у подножья лестницы. Вот я, идущий сзади, накладываю невербальное заклятие. Небольшой уплотненный сгусток воздуха по пути следования будущей матери. И никто так и не понял, что произошло дальше. Нарцисса не издала ни звука, пока катилась с лестницы, только пыталась прикрыть живот руками. Она свалилась прямо под ноги застывшему Малфою. Он поднял безумный взгляд на меня и, прошептав «Северус, у нее все платья в крови», рухнул рядом с женой. Скотина. На его месте должен был быть я. Аппарировав с лестницы перед супружеской парой, так как передвигать ногами со страху я не мог, я сначала долгую секунду раздумывал, к кому бежать в первую очередь. Потом, решив, что беременная женщина как-то важнее, я подхватил Нарциссу на руки и бросился к камину, чтобы переместиться в Мунга. В этот момент она застонала, и по моим рукам потекла какая-то светлая жидкость, вперемешку с кровью, и ее количество заставило меня заподозрить, что что-то идет не так. Аккуратно положив Нарциссу на ковер перед камином, я кинулся к нему, бросил в огонь горсть летучего пороха и зачем-то связался с мамой. «Малфой, всех обычно роняют после рождения, а тебя до», — попытался сострить Рон. «Ну тебя-то, Уизли, похоже, роняли по правилам. После рождения и не один раз», — растягивая слова, произнес Драко. «Да прекратите вы уже перепираться», — возмущенно вскрикнула Гермиона. «Перси, что застыл? Читай давай». Как только мама появилась в поле зрения, я сразу начал паниковать. «Мама, Нарциссе плохо», — заскулил я. «Что случилось?» — недоуменно приподняла бровь мама. «Она упала с лестницы, из нее вытекло много какой-то жидкости, кровь, она стонет постоянно. Мама, что делать?» «Подожди, я сейчас», — она потянулась к полке. «Мерлин, порох кончился. Эйви, быстро мне сюда порох. Сев, сними с нее всю одежду и отправь кого-нибудь за чистыми простынями и теплой водой. Как раздеть? Руками. Если ты палочкой пользоваться разучился». Вынырнув из камина, я зачем-то отключил связь. Взмах палочкой, и Нарцисса осталась обнаженной. Я с ужасом заметил, что живот начал как-то странно сокращаться, и во время этих сокращений Нарси начинала беспокойно себя вести. Она была в полубессознательном состоянии и, скорее всего, не до конца понимала, что с ней происходит. Рядом с ней лежали простыни, и стоял тазик с водой, из которого валил пар. Похоже, эльфы знали, что нужно делать намного лучше меня. Я снова побежал к камину, бросил в него порох и позвал маму. «Я не знаю, что делать дальше. У нее живот как-то странно сокращается». «В смысле сокращается? Он не должен сокращаться. Так, согни ее ноги в коленях и разведи их в сторону. Посмотри, что происходит в промежности». Я выполнил то, что она говорила. Когда я увидел, что между ее ног появилась белобрысая макушка, я чуть не прилег рядом с Люциусом. Вот тварь, он так и продолжал труп из себя изображать. Взяв себя в руки, относительно, я побежал обратно к камину и сунул голову в огонь. Там, похоже, макушка. Слишком рано. «Северус, ты уверен?» «Мама, я уже ни в чем не уверен. Но что-то округлое с белобрысыми волосиками не может быть чем-то другим. Северус, главное теперь не мешай ребенку. Он сам знает, что ему делать. Когда он родится до пуповины, ты должен будешь его вытащить. Ты подстелил под нее чистую простынь. А, что? Сейчас, я уже вынырнул из камина, когда до меня донеслись крики матери: «Только не отключай камин!» Я безумными глазами посмотрел на камин и отключил связь. Подбежав к нарциссе, я аккуратно подсунул под нее простынь и стал ждать. Вот родилась полностью головка. Странная головка, вытянутая какая-то. Это точно человек? Я невольно посмотрел на Люциуса, сравнивая. Эта скотина даже не пошевелилась. Тут меня снова бросило в пот, головка начала куда-то поворачиваться. Я опять побежал к камину и бросил порох в огонь. Мама стояла напротив и что-то капала себе из флакона в стакан. «Мама, зачем он вертит головой?» «Северус, я же сказала, не мешай, он знает, что делать. Твоя задача – не дать ему упасть и вытащить, когда он родится до пуповины, слышишь? Не отключай этот Мерлинов камин». Я кивнул и отключился. Когда я приполз обратно, показалась уже одна ручка. В это время ребенок как бы оперся на плечико и начал сгибаться. Я зачем-то протянул к нему руки, но, вовремя вспомнив вопли матери, быстро их убрал. Ребенок вытащил вторую ручку. Через некоторое время показалась пульсирующая пуповина. Дрожащими руками я захватил крошечное тельце и легонько потянул. Ничего не произошло. Я потянул сильнее, и ребенок оказался у меня в руках полностью. В какой-то книге я читал, что новорожденного ребенка кладут на живот матери. Быстренько положив причину моего полуобморочного состояния нарциссе на живот, я вскочил и побежал к камину. Бросив в огонь горсть пороха, я нырнул в него. Мать стояла возле камина и что-то пила уже прямо из флакона. «Мама, что с пуповиной делать?» «Ничего с ней не делать, займись сперва ребенком». Обмотай указательный палец мокрой чистой тканью и залезь ребенку в ротик и хорошо там все протри. Затем возьми тоненькую палочку, обмотай ее мокрой чистой тканью и протри также носик, каждую ноздрю, изнутри. Он сейчас кричит? Нет. Тогда какого ты стоишь? Бегом, возьми его за ножки и переверни, он должен закричать. И освободи мне камин, я скоро буду. Я вынырнул из камина и подбежал к ребенку, схватил его за ножки и перевернул вверх ногами. Крошечное тельце содрогнулось, и тут произошло одновременно три вещи. Ребенок закричал, из камина шагнула мама, и Цесси открыла глаза. Мама быстро отобрала у меня ребенка, а я на негнущихся ногах подошел к Малфою, чтобы посмотреть, что с ним. Нагнувшись над Люциусом, я уже не смог больше выпрямиться, потому что потерял сознание. Мужчина может убить, спасти, защитить, он может лгать и предавать, играть свою роль до конца, рисковать собой, иногда другими. Но почему-то 99% мужчин, увидев рожающую женщину, что является очень естественным процессом, лишаются чувств. 1% я отдаю мужчинам-колдомедикам, задумчиво проговорила Эйлин. Люциус, ты так и провалялся без сознания все это время? Нет, я периодически приходил в себя. И вообще, не мешайте мне, резко произнес Малфой и снова уткнулся в уже приличных размеров свиток. А что ты там такое пишешь? Неважно, это касается только меня и Северуса, отмахнулся Малфой. Ну неважно, так неважно. Перси, читай дальше. 30 октября 1981 лорд вызвал нас, чтобы сообщить о том, что он нашел способ добраться до Поттеров, и что завтра вечером он нанесет им визит. Разумеется, все это было представлено в виде пафосной длинной речи, на которую я, к сожалению, не опоздал, потому как важная информация была представлена буквально в двух словах в самом конце полуторачасового монолога. Завтра я иду к Поттерам. Единственная важная для меня информация заключалась в том, что Волдеморт нашел хранителя. Интересно, кого этот олень выбрал на эту ответственную должность? Скорее всего, Блика. Два других просто не укладываются в моей голове. Это что же должен был сделать Поттер, чтобы Блек его предал? Значит, гриффиндорская дружба не такая уж и крепкая, как они и говорят. Также я понял, что лорд никого брать с собой не намерен. Довольно быстро выпроводив нас всех, он оставил возле себя только троих Лестринджи и Барти Крауча. Тот еще тип, сын главного инквизитора и палача, который сумел разругаться даже с Милтоном. Младшенький изначально маньяком и не был, но под чутким руководством лорда дурная наследственность взяла верх. Пришел-то он сюда не от безумной любви к темному лорду, темным искусствам, так называемым, и проводимой политике Волдеморта, да и против Макглафта особо ничего не имел. Просто решил таким образом войти в оппозицию к отцу, может с надеждой на то, что тот, наконец-то, его хотя бы заметит. Да что говорить, больше половины пожирателей, по сути, ими и не являются. Попытка доказать, что они что-то из себя представляют не потому, что они дети знаменитых родителей или дети из чистокровных семей, а что они способны на поступок сами по себе, даже на такой дурацкий, как принятие метки. Мы сейчас живем, наверное, в таком времени, что по-другому доказать ничего никому нельзя. Либо ты Аврор, либо Пожиратель. Других вариантов нет. Взять, к примеру, Регулуса Блека. Ну какой он Пожиратель? Имея такую кузину, как Белла, принятие метки – это просто единственный способ защитить остатки своей семьи. Сейчас он вообще куда-то пропал. Самое главное, лорд Энем не вспоминает. Видимо, Риддл приложил к его смерти руку. Надо найти его тело, да матери отдать, чтобы похоронила. А то от бликов только один Сириус скоро останется. Не лучшее завершение древнего и могущественного рода. Я все больше и больше соглашаюсь с планом Милтона. Мы вырождаемся, живем в каких-то средневековых условиях. Я большую часть времени провожу в Макдловском мире, и мне есть с чем сравнивать. Они развиваются, а мы топчемся на одном месте. Скоро от нас останется одно название. И то, название, которое некому будет вспоминать. Пускай нас будут называть деспотами, кровавыми маньяками, тиранами, но мы соберем, как планировали, все тухлые яйца в одну корзину и с грохотом ее уроним. Я сразу аппарировал к себе, оставив Люциуса дежурить возле двери, чтобы лорд чувствовал себя в безопасности. Связавшись с Милтоном и Альбусом, я сообщил им время и дату высочайшего визита. С Альбусом связываться не хотелось, но других возможностей привести Алекса к дому, находящемуся под Фиделиусом, не было. Сам я этого сделать не мог, у меня были другие планы. Договорившись встретиться завтра равно в полночь, мы вернулись к своим прерванным делам. Я некоторое время просидел перед выключенным камином, но потом все-таки решился аппарировать в свой бывший дом. Права предупредить Поттеров у меня никто не отменял. Вдобавок ко всему, читая книги из библиотеки Фолтов, я наткнулся на информацию, что щит Атавады все-таки существует, и завязан он на крови сильного темного мага. Почему бы не подстраховаться, даже учитывая, что щит одноразовый? Я аппарировал прямо в дом, точнее, прямо в детскую. Не сдержав любопытства, подошел к кроватке и заглянул внутрь. Долго разглядывал лежащего в ней человечка. Ребенок как ребенок, от драка отличается только цветом волос. Драка. Я спорил с Люциусом до хрипоты, но так и не смог переубедить этого придурка, что это имя несколько, странноватое. Крестным Малфоя, самого младшего, стал Паркинсон, но иногда мне казалось, что об этом факте забывали все, кроме меня. Так я снова отвлекся. Итак, отойдя от кроватки со спящим в ней Гарри Поттером, я вытащил кинжал. Даже здесь, в магическом мире, где я вынужден был носить мантию, я не расставался с поясом, подаренным мне Филиппом. Одним быстрым движением я рассек ладонь и приступил к ритуалу. Когда я закончил, то просто упал в кресло, стоящее возле кроватки. Терпеть не могу ритуалистику. Слишком много сил эта магия забирает. Я ждал, когда придет Лили, чтобы проверить сына. Почему-то я не представлял, что этим будет заниматься Поттер. Я успел задремать, когда дверь открылась, и на пороге комнаты возникла Лили. Она заметила меня сразу и застыла в проходе. «Северус, что ты здесь делаешь? Как ты вообще зашел? Во-первых, здравствуй. Во-вторых, я просто аппарировал. Но как? Дом находится под Фиделиусом. Ты не забыла, что это все-таки мой дом? Мне все ваши Фиделиусы ниже пряжки. А что я здесь делаю? Проведать тебя пришел. Как у тебя дела? Ты что несешь? Я, между прочим, сейчас абсолютно вежливо поинтересовался твоими делами, а ты орать начала. Ты Шекспира читала? Причем здесь Шекспир? Как причем? Молилась ли ты на ночи, все такое? Сев, что ты несешь? Хаем, значит, не молилась. А между прочим, там, в финале, девчонку за гораздо меньшее задушили. Лили прислонилась к стене. Зачем ты пришел? Похоже, я забочусь о твоем сыне гораздо больше, чем твой олень. Я, знаешь ли, наверное, более подхожу на роль заботливого отца. Не правда ли? Почему? Почему больше подхожу? Ну, возьмем конкретно этот момент. Мы уже минут 10 здесь треплемся, а твой олень даже не удосужился оторвать свою рогатую голову от подушки и не поинтересовался, а что здесь вообще происходит? Почему ты здесь? Тебе неудобно здесь разговаривать? Ну давай в гостиную спустимся. Тебе не надоело? Знаешь, наверное, надоело. Надоело разгребать за тобой те завалы, в которые ты постоянно превращаешь свою жизнь. Ладно, о деле. Завтра вас придут мочить. Что? Это я не в том смысле, что темный лорд предложит тебе спинку в душе потереть. Убивать он вас придет, убивать. Если бы дело касалось только тебя и твоего оленя, то я, скорее всего, посочувствовал бы моему лорду, даже, возможно, напросился бы его сопровождать, и подсказал парочку способов поболезненней. Но дело касается не только вас. С чего ты все это взял? Если бы я не знала тебя, то решила бы, что ты пожиратель смерти. А, значит, ты полностью исключаешь эту возможность? Нет, не исключаю, но повторяю свой вопрос. Зачем ты здесь? Кто ваш хранитель? Ты хочешь привести сюда своего лорда? Как была дурой, так и осталась. Я уже здесь. Тебе не кажется, что чтобы захватить с собой темного лорда, мне не обязательно знать, кто ваш хранитель? Мне нужно знать его имя, чтобы убедиться, а не является ли он предателем? Сириус блек. Я думал о чем-то подобном. Значит так, постарайся хоть на этот раз ничего не перепутать. Я ничего никогда не путаю. Правда? А мне однажды показалось, что ты даже одного мужчину от другого отличить не в состоянии. Давно ты видела Блика? Сегодня. Странно, я недоуменно нахмурился. Вы не ссорились? Нет, почему мы должны ссориться? Мне-то откуда знать? Значит, не ссорились. Забавно. Хорошо, завтра темный лорд придет в ваш дом. Ни ты, ни твой сахатый ему не нужны. Кстати, а почему сахатый? Он что, лось, а не магическая форма Джеймса, олень? Он что, оленя от лося отличить не может? Поттер, как всегда, не разочаровывает меня. Но вернемся к лорду. Ему нужен ваш сын. Так как вы ему абсолютно не интересны, то умрете первыми. Думаю, что он просто отмахнется от вас авадой, как от надоедливых мух. Поэтому просто спрячьтесь куда-нибудь под стол. Ребенка он не сможет убить. Что, растрогается что ли? Даже у меня не хватит фантазии представить расчувствовавшегося лорда. Я не буду сейчас ничего объяснять, ты все равно не поймешь. Просто поверь, я встал и уже собрался аппарировать. Убирайся, нам не нужна твоя помощь, это твое дело. Если что-то с вами случится, то я умываю руки. Как бы то ни было, я могу быть кем угодно, но никто никогда не назовет меня детоубийцей. Развернувшись зачем-то к двери, я аппарировал. Значит, рожденный на исходе седьмого месяца, Мерлин. Драко застонал и закрыл лицо руками. Зачем она это сделала? Зачем она его обманула? Прошептал Гарри. Я не знаю, мой мальчик, не знаю. Может, Лили не поверила Северусу, а может, что-то еще. Сейчас трудно сказать. Перси, читай дальше. Глава 41. Хэллоуин. 31 октября я аппарировал к своему бывшему дому за 3 часа до предполагаемого начала акции лорда. И сразу же понял, что опоздал. В доме горел свет, входная дверь была распахнута настежь. Я бегом бросился внутрь. В гостиной у дивана лежал мертвый Поттер, а на втором этаже в детской послышался голос лорда. «Отойди, девчонка, не мешай». Затем послышался звук удара и падающего тела. Все это я отмечал, поднимаясь по лестнице, перепрыгивая через 2 ступени. Когда я поднялся и схватился за ручку двери, раздался пронзительный женский крик. «Только не Гарри!» Я рванул дверь на себя и был буквально ослеплен зеленой вспышкой авады. Пока я пытался проморгаться, в голове вертелась только одна мысль. Я опоздал. Я опоздал на каких-то 10 секунд. Несколько бесконечных минут я не решался войти в комнату. Затем пересилил себя и переступил через порог. Ребенок был жив. Он сидел в своей кроватке и тихонько плакал. Лили лежала на полу, возле стены. У противоположной стены лежал лорд, точнее то, что от него осталось. Где-то между ними валялась палочка Волдеморта. Чисто машинально моя память фиксировала все эти детали. Я подошел к Лили и опустился перед ее телом на колени, затем, повинуясь какому-то странному порыву, обнял, прижав к груди. «Зачем? Зачем ты это сделала, Лили? Почему ты мне никогда не верила?» Где-то с минуту я сидел в этой почти медитативной позе, держа в объятиях тело своей бывшей почти жены. Затем я встал, опустил Лили на ковер и подошел к кроватке. Нужно унести отсюда ребенка. Франция на этот момент является самым безопасным местом. И нужно предупредить Люциуса. Нарциссу и Драко тоже не мешало бы спрятать. Вытащив палочку, я попытался вызвать Патронус, чтобы отправить сообщение Малфою. Сначала я даже не понял, что произошло. Патронус был для меня даже не элементарным заклятием, а примитивным. Поэтому я некоторое время смотрел на то место, где должен был появиться защитник. Там никого не было. Почесав палочкой затылок, но так ничего и не придумав, я попробовал еще раз. Экспекто Патронус. Выскочившая лань сперва робко переминалась с ноги на ногу, затем, опустив изящную голову, подошла ко мне и попыталась ткнуться мне в ладонь. Я в шоке переводил взгляд с нее на Лили. У меня, наверное, первый раз в жизни пропал дар речи. Видимо, решив, что с меня толку мало, Лань повернулась и подошла к кроватке, потянувшись к сыну. Маленький Гарри сразу замолчал и уставился круглыми глазами на это чудо. Затем заулыбался и протянул к ней ручки. Придя в себя, я подошел к этой парочке и обратился к Лане. «Ну и зачем?» Она подняла призрачную голову и, виновато потупившись, посмотрела на меня. «Ты хоть понимаешь, дура, что оставила своего ребенка сиротой?» Из глаз Лани покатились призрачные слезы. «Ладно, сейчас уже ничего нельзя изменить. Зачем я, собственно, тебя вызвал? Ах да, иди к Малфою и передай следующее Люциус, лорд Пал. Хватайся с Сейдрака и аппарируй ко мне. Встретимся в тупике. И не надо такие искры из глаз метать. Я прекрасно знаю, что ты о моих друзьях думаешь. Или ты мне помогаешь, или не мешай. Уступи место кому-нибудь более адекватному». Раздраженно ударив призрачным копытом и встряхнув головой, эта защитница недоделанная исчезла. Время для меня как будто замерло на одном месте. Я мельком бросил взгляд на часы. С момента моего появления в детской прошло всего 10 минут. Нагнувшись, я подхватил ребенка на руки. Тот странно доверчиво прижался ко мне. Я посмотрел на заплаканное личико и тут заметил странный шрам, по виду напоминающий молнию. «Это еще что за хрень? Держись, парень, сейчас ты переживешь не самые лучшие секунды в своей жизни». Гарри уткнулся мне в плечо, и я аппарировал. В тупике ждать Малфоев долго не пришлось. Они аппарировали сразу же за мной. Так как я постоянно забывал открыть им допуск в дом, появились они на улице. Быстро подбежав к двери, Люциус забарабанил в нее кулаками. Я только что успокоил оравшего после первого неприятного опыта аппарации Гарри. Услышав громкий стук в дверь, он вздрогнул всем тельцем и снова заорал. Я все еще не выпускал его из рук. Открыв дверь и впустив перепуганных Малфоев, я заметил, что нарцисса пытается успокоить плачущего драка. То, что дети – это зло, я узнал уже через секунду. Мальчишки ненадолго замолчали, с любопытством поглядели друг на друга, и количество децибел в комнате превысило все разумные пределы. «Что это за сообщение ты мне прислал?» «Как лорд Пал?» Люциус пытался перекричать двух азартно завывающих детей. «Вот это вот Гарри Поттер!» Я протянул орущего на моих руках ребенка Люциусу. «А раз это Гарри Поттер и он жив, то делай выводы сам. Зачем ты нас позвал, причем вместе с Драко? А представь себе, что сейчас начнется. Авроры как с цепей сорвутся. Ведь того, кого они боятся даже вспоминать нет, а вот его соратников много и они на свободе. А наши с тобой коллеги, Драко нужно спрятать хотя бы на пару дней, а когда ажиотаж пойдет на убыль, то твой наследник вернется в родной дом. Я знаю место, которое абсолютно безопасно. Если то, что ты говоришь, правда, мне необходимо срочно вернуться в Мэнор. Зачем? Прибраться? Так, по мелочам. Чтобы достойно господ Авроров встретить, а то они как увидят при обысках пыль, так в них сразу уборщики просыпаются. Я пойду с Люциусом, и нарцисса протянула непрекращающего орать Драко мне. Вы что, сдурели? Вы даже не поинтересуетесь, куда именно я вашего сына хочу забрать? Конечно же нет. Если мы будем это знать, то всегда существует вероятность, что об этом узнает кто-то еще. И вообще, кто кроме крестного Драко сможет о нем позаботиться лучше нас? Мой вопль, я не его крестный, был заглушен двойным аппарационным хлопком. А я остался стоять посреди гостиной в доме, расположенном в тупике предельщиков, с двумя детьми на руках, которые, судя по всему, даже не собирались прекращать свой концерт. С минуту постояв в раздумье, я пришел к выводу, что самым безопасным местом будет замок Ксавье, да и присмотр за детьми будет лучше. У меня еще очень много дел, поэтому я прижал мальчишек к себе покрепче и аппарировал сразу к Филу. Филипп нашелся в своей любимой малой гостиной. Моему счастью в тот момент не было предела, потому что у него гостил Иван. Они сидели в креслах в расслабленных позах и попивали, судя по всему, великолепный коньяк, лениво перебрасываясь словами. Подняв на меня глаза, они сначала улыбнулись, но улыбки как-то очень быстро сошли с их лиц, когда они сперва услышали, а затем и увидели двух маленьких детей у меня на руках. Первым в себя пришел хозяин замка. «Северус, это что, не что, а кто? Светловолосого зовут Драко, темноволосого – Гарри. Присмотрите за ними, мне сейчас очень некогда». И, сгрузив свою беспокойную ношу на пушистый ковер, Я, не дожидаясь ответа, аппарировал. Появился я перед своим бывшим домом в Гадриковой впадине. Судя по всему, до часа икс было еще далеко. Нужно было дождаться Альбуса и Алекса. Я решил провести это время с пользой и попытаться разобраться с тем, что же здесь произошло. Я поднялся в детскую, мимоходом отметил про себя, что нужно убрать тела. Но это после. Сейчас у меня есть более важное дело. Зайдя в комнату, я заметил, что что-то изменилось. Оглядев все более внимательно, я обнаружил пропажу палочки лорда. Все остальное осталось на своих местах. Здесь кто-то побывал. Войти в дом могло небольшое количество людей. Скорее всего, это был Блёк. Он же и утащил палочку своего господина. Что же здесь произошло? Я подошел к комоду и достал из ящика пергаменты, детские цветные карандаши, мелки. Авада была точно одна, но в итоге мы имеем два трупа. Точнее, один труп и что-то непонятное. Скорее всего, 1/8 от нормального человеческого тела. Как это произошло? Допустим, оттолкнув Лили, лорд выпустил Аваду в Гарри. Сработала моя защита, и луч отрикошетил. Вопрос, куда? Если бы он вернулся к лорду, то сработал бы механизм возрождения в одном из крестражей, в том, что был ближе всего к нему. Крестраж забрал бы находящуюся в пределах его досягаемости жертву, и это была бы Лили. Но тогда, в тот момент, когда я ворвался в комнату, передо мной находился бы остывающий труп Лили и разъяренный лорд, но передо мной два тела. Вывод. Луч Авады отрикошетил в Лили, но 1/8 тела лорда все еще валяется у стены. Значит, свою порцию Авады он все-таки получил. Опять возникает вопрос, почему не запустился механизм возрождения? А если он все-таки запустился, видимо, что-то пошло не так. Я подошел к Лили и внимательно осмотрел тело. Мой взгляд сразу же зацепился за подаренную когда-то мною брошь в виде цветка лилии на груди женщины. Она что, всегда ее носила? И тут до меня дошло. На этой злополучной лилии были наложены древние чары, защищающие не хозяйку. Я взял в руки мелок и подошел к тому, что осталось от лорда. Скорее всего, он находился ближе к двери, когда выпустил Аваду. Отметив приблизительное месторасположение лорда в момент наложения им заклятия, я поставил первую точку, затем провел линию к кроватке, в которой в тот момент находился ребенок. Затем от кроватки я повел линию к Лили, а от Лили уже к тому месту, где сейчас находились останки лорда. Получившийся рисунок мне что-то напоминал, только выглядел незаконченным. И тут я вспомнил странного вида шрам на лбу Гарри. Схватив лист пергамента, я нарисовал его по памяти. Затем поместил рисунок в кроватку. Нужна еще одна точка, соединявшая последнюю линию. Но что должно было произойти, чтобы путь луча Авады, закончившийся на каком-то неизвестном предмете, отразился на лбу у ребенка? Снова взяв в руки мел, я повел линию от останков лорда в сторону, ориентируясь на рисунок. Линия пересеклась с тем местом, где, как я помню, лежала его палочка. Аваде всякие там палки безразличны, да и сомневаюсь я, что на лорде стояла защита от этого непростительного. Так что тот остаток души, что оставался в нем, погиб. Линия, соединяющая палочку с ее хозяином, могла возникнуть только в одном случае, если палочка является одним из крестражей. Ну вот и последний из необнаруженных нами крестражей нашелся. Почему прервался запущенный ритуал возрождения, закончившись не воскрешением лорда, а оригинальным украшением на лбу годовалого ребенка? Вероятнее всего, ключевое слово здесь – годовалый. Крестражу нужна жертва для завершения ритуала. Единственным живым существом в комнате в тот момент был находившийся в своей кроватке ребенок. Детей в этом возрасте не зря называют ангелами. Их душа чиста, она еще не соприкоснулась с грязью этого мира. Чистая душа ребенка не восприняла крестраж как агрессию по отношению к себе. Вероятнее всего, она приняла его за очередную игрушку. Но крестраж не захотел играть и попытался вырваться. Оставшийся шрам говорит о том, что ребенок не захотел просто так отпускать новое развлечение. Шрам в виде молнии – это своеобразный туннель, соединяющий Гарри с тем осколком души лорда, что находился в палочке. Своеобразный аркан, на котором душа ребенка удерживает новую игрушку. Лорд сейчас находится как бы между небом и землей. Он не может воскреснуть, используя другой крестраж, потому что ритуал в этом запустился, и не может уйти дальше потому, что его удерживает Гарри. Могу с уверенностью сказать только одно. Теперь, для возрождения лорда понадобится близость именно палочки и, скорее всего, кровь Гарри. А еще, Похоже, у нас возникает проблема с остановлением нашего избранного. Эта часть его души, что сейчас соединена с крестражем, не будет взрослеть, пока существует эта связь. А значит, ребенок будет, мягко говоря, недоразвитым, так как его взросление не будет соответствовать его физическому развитию. Поэтому завершить все придется, пока он окончательно не вырос. Ох, Лили, что же ты натворила? Мои размышления были прерваны неуверенным стуком в дверь. Сев, ты там? Да. Ты живой? Дурацкий вопрос. А Вальдемарт? Вроде нет. Тогда мы входим. В комнату вошли Крестный с Милтоном. Взгляд Эльбуса сразу же упал на пустую кроватку. Где Гарри? В безопасном месте. Насколько безопасном? Абсолютно. С ним сейчас находится Иван и Филипп. Сев, об этом месте точно никто не знает, а то большинство пожирателей нам нужны живыми и на свободе, деловито поинтересовался Алекс. Из пожирателей точно никто. Послушайте, я сейчас немного поразмышлял о том, что здесь произошло и, а почему Том не возродился. Если вы перестанете меня перебивать, то я поделюсь с вами своими догадками. Они наконец-то замолчали, и я рассказал им все, до чего смог дойти в своих размышлениях, проиллюстрировав свой рассказ рисунком и линиями на полу. «В этом что-то есть», – задумчиво проговорил Милтон. «Но Гарри следует преподнести другую историю. Думаю, теория большой любви подойдет здесь лучше, чем отражение Авады от двух темных магических щитов. Но время у нас еще есть, так что я подумаю», – сказал Альбус. «А почему бы не рассказать ему правду? Да потому, что ты сам только что поведал о душе ребенка. Что делают дети, когда им говорят, что их новая игрушка – это бяка? Они вышвыривают ее тебе в лицо. Вот что ты будешь делать, если он отпустит этот осколок души Тома раньше времени? Хорошо, с натяжкой, но принимается. Вот только меня в свою большую и сопливую любовь не впутывай. Конечно, конечно. А вы знаете сейчас местоположение всех крестражей?» Мы с Милтоном переглянулись. Часть информации от Крестного тщательно утаивалась. Ни хрен ему, вместе с орденом своего никак не могущего сгореть петуха, лезть в политику. Сделав честные глаза, мы хором ответили: «Нет, конечно нет. Где сейчас находится палочка? Наверное, один Блёк знает. Кажется, Альбус нам поверил». Затем мы перераспределили обязанности. Мне выпала честь снятия с дома Фиделиуса. Задание осложнялось тем, что фактически я хозяином дома уже не являлся. Где сейчас хранитель, неизвестно. Последний из Поттеров жив, а дом необходимо сделать видимым. Значит, опять ритуал на крови, а я их терпеть не могу. Плюс 2-3 дня подготовки. Милтон умчался в отдел, прихватив с собой то, что осталось от лорда. Альбус же занялся подготовкой тел Поттеров к погребению. В общем, все были заняты. Мысль о том, что нужно проверить, как там дети, почему-то пришла мне в голову только 1 ноября. Да и выспаться не мешало бы. Больше суток на ногах. Я прямо из дома аппарировал в замок Фила. Я даже не мог представить себе, что попаду в филиал ада. Вся комната, выделенная под детскую, была разгромлена. В воздухе летали перья из подушек. Все горизонтальные поверхности были покрыты чем-то белым и липким. Присмотревшись, я понял, что это была каша. Иван и Филипп тоже были с ног до головы заляпаны кашей и пытались накормить этих мелких чудовищ, которые, судя по всему, неплохо спелись. Или, нужно сказать, срались. Тут Иван, увидев меня, содрал с себя грязный фартук и бросил его мне. «Все, на сегодня с меня хватит. Вот тебе ребенок, вот тебе каша. Когда покормишь, уложишь спать». Филипп, глядя на это, тоже поднялся. Я понял, что можно начинать паниковать. Отшвырнув фартук, я бросился к камину. «Мама, быстрее, у нас ЧП». «Что, опять кто-то рожает?» «Да нет, этих уже год назад родили. Их накормить нужно и спать уложить. А перед этим еще и вымыть». «Что сделать?» «Вымыть. Представляешь, Северус, дети, они не самоочищающиеся. Выйди из камина, дай нам пройти». Из камина вышла мама, таща за собой Фрай. Дети, переглянувшись, сразу заткнулись, вперев в женщин свои огромные глазищи. Слушая блаженную тишину и сопение в унисон, мне пришла в голову мысль, как синхронно они все это делают, будто мысли друг друга читают. А почему бы это не использовать? Например, если они будут учиться на одном факультете. Если Драко все же больше Малфой, чем Блёк, то он сможет правильно повлиять на становление личности избранного. Тем временем мои женщины разобрали детей. Мама схватила Драко, а Фрай достался Поттер. А кто у нас такой громкий? начала сразу же сюсюкаться с Поттером Фрай, а этот маленький предатель уткнулся ей носом в шею и громко засопел. «Молодой человек, это опять вы меня преследуете с самого рождения, вам не кажется, что я слишком стара для вас, Мерлин, мама, что ты несешь?» А драка ничего, хихикнув пару раз, он уже начал отрывать брошь от маминого платья, чтобы, вероятно, запихать ее в рот. «Что стоите? Пошли вон отсюда, изверги, не нервируйте детей!» Ласковым голосом проговорила мама. «Эти тираны совсем вас замучили, кто кого еще замучил?» Завопил Иван. «А ну брысь, долго упрашивать нас не нужно было!» Тихонько закрыв за собой дверь, Иван резко развернулся. Видимо, он еще не отошел от общения с детьми потому, что тихим голосом у меня спросил. «Это что сейчас было? Моя мама с моей же женой?» «Это я понял, не слепой. Я имею в виду, откуда ты притащил этих детей? Это долгая история. Пойдемте, я вам все расскажу. И налейте мне уже выпить. Папа линик, мама дуурайк, я недоразвитый ихныкык. Альбус мне всегда вралыкык, и с ней тоже всегда вралык. Правда, в нем я никогда не сомневался, яик буль-буль-буль. Я не поняла, кто дал Поттеру бутылку огневиски? Отберите сейчас же. А у меня нельзя яик, ничего отбирать буль. Вы сами сказали, у детей игрушки отбирать нельзя ик. А ты хариик мало старался ик. Если бы ты больше старался, я бы в Слизерине учился и все бы было по-другому ик. Отберите уже у него бутылку, а то он сейчас договорится. Мистер Малфой, успокойтесь, не наруша ик. Дайте порядок. Да отберите же вы у него бутылку. А кто дал ему бутылку? Перси, читай. Спустя два дня все уже было готово для снятия Фиделиуса с дома. Я выполнил ритуал, и мы стали ждать результат. Рядом стоял Хагрид в качестве индикатора. Ему никто дом не показывал, поэтому он для него был невидимым. Сначала ничего не происходило, а затем дом стал видимым, как сообщил нам Хагрид. Но вот то, что западная часть стала рушиться, в наши планы не входило. Видя, как понемногу разрушается коттедж, я уже предчувствовал, как будут ходить слухи о том, какие Поттеры отважные герои и как они героически сражались с лордом. А задорные искры в глазах Альбуса не дали мне усомниться, кто именно запустит эти слухи. Сегодня ночью я планирую отправить маленького Поттера к его единственным родственникам, в дом его тетки, с невозмутимым видом произнес Альбус. К какой тетке? К Петунье что ли? Крестный, ты часом с ума не сошел? Я все решил. Ну решил, так решил. Мне как-то все равно. Правда, Фрай тоже уже решила оставить его у нас. Способ, при помощи которого ты будешь отрывать ребенка от нее, мне пока неизвестен. Правда, охота послушать. Смотреть на это мне не позволит мой инстинкт самосохранения, потому что моя мама согласилась принять такого внука. Точнее, она сама это предложила. Я увидел, как Эльбус заметно вздрогнул и побледнел. Но, видимо, в этот момент инстинкт самосохранения повел его в противоположную от сохранения сторону потому, что он упорствовал в своем рискованном решении. Видать, решил умереть героем. Вспомнив, что последняя воля умирающего священна, я согласился взять сейчас с собой Хагрида в поместье и ждать прихода Альбуса с ребенком. Моему удивлению не было предела, когда спустя 2,5 часа Альбус появился с Гарри на руках. Вид у него был потрепанный, но он остался непобежденным. И вот сейчас я сижу и пишу. Буквально через несколько минут вернется Хагрид и заберет Гарри, спящего пока на моей постели, который еще не знает, какая судьба его ждет. Мы в любом случае выйдем из этой войны победителями, но сейчас я задумался о том, что ждет этих детей, которые так или иначе попадут в самый эпицентр событий. Что бы в дальнейшем ни случилось, я прошу прощения у Гарри за то, что обрек его на это. Северус ик, я тебя прощаю ик. Ты только ему самому это не скажи, а то мало ли. А Хагрид сволочон тоже мне врал ик. Хнык-хнык-хлюпика, вот от него я этого совсем не ожидал. Альбус, это ты во всей им виноват, и вы тоже во всей им виноваты. Почему вы не настояли? Он ткнул бутылкой в опешившую Эйлин, ик. Так бы мы были лучшими с дракуси друзьями, ик, и обноски бы я не донашивал. Да заберите у него уже бутылку, заорал драка. На той лавке, где сидел Гарри Поттер, послышалась какая-то возня, и сразу наступила тишина. Перси, вздохнув, принялся читать дальше. Глава 42. Осколки. 15 января 1982 года. Вы не бывали в Лондоне, сэр? Этот город безукоризненно сер. Вечно серые дни, вечно серый рассвет. Ветер рвет, как клочки прошлогодних газет. От сгоревших в суде поднимается дым. И нигде нету места живым. И течет в его жилах, как ржавчина, кровь. Этот город безукоризненно мертв. Так называемая вторая магическая война все равно начнется, но мы начнем ее сами, в соответствии с четко продуманным планом. Начнем мы ее не раньше, чем Гарри Поттер поступит в Хогвартс. До этого момента у нас есть 10 лет, чтобы подготовиться. И 10 лет есть у магической Британии, чтобы прийти в себя и залезать раны. Никто не мог даже предположить, что наибольшее количество жертв появится после падения Темного Лорда. Некоторые идейные пожиратели, оставшись без намордника и поводка, пустились во все тяжкие. Взять, например, арест Лестринджей у практически мертвых тел Фрэнка и Алисы Лонгботтомов. Белла тогда показала все, на что она способна. Меня предупредил об их вылазке Люциус, но сделал это поздно, так как у него в Мэнере был очередной обыск в тот момент. Я предупредил Милтона, тот Грюма. Аластер отправил Авроров, но было уже поздно. И от того, что эта сумасшедшая сука сейчас в Азкабане, легче не станет никому, в особенности маленькому сыну Алисы. В тот момент, когда в Мунга я погрузился в разум Алисы, пытаясь найти там хоть что-то, что могло бы помочь мне вытащить ее, но, наткнувшись на абсолютную пустоту, я впервые пожалел, что Авроры успели спасти им жизнь. Лучше смерть, чем такое. Женщинам не место на войне, это неправильно. Фрэнк знал, на что шел, а Алиса. Невилл остался сиротой. Чем он отличается от Гарри Поттера, при живых-то родителях? Меня даже ни разу не вызвали в суд. Я абсолютно точно знаю, что Милтон здесь ни при чем. Меня прикрыл Альбус. Я понятия не имею, что он плел Визингамоту, и, если честно, даже знать об этом не хочу. У Алекса была своя головная боль. Инквизиция во главе с Краучем-старшим вознамерилась пересажать всех, кто носит метку. Он даже собственного сына не пожалел. Но нам было необходимо, чтобы большинство пожирателей были на свободе и оправданы по всем статьям. Тогда Алексу пришла в голову гениальная мысль. У нас в отделе, в службе обеспечения работал некто Руквуд. Он умудрился заполучить метку практически накануне падения лорда. Членов ближнего круга он не знал, но вот знакомое лицо не прошло мимо моего взора. Перед остальными пожирателями ближний круг появлялся только в масках, поэтому я остался неузнанным. Так вот, Милтон намекнул, что, пытаясь слишком уж качать права, Крауч переходит дорожку отделу тайн, при этом он выразительно косился в сторону Руквуда. Намек был понят правильно, и все, кроме совсем уж отмороженных личностей, были признаны находящимися под Империусом. Многие, в основном, рядовые пожиратели до сих пор находятся под сетью Кранка. Проверка, проведенная министерством, и приняла ее за Империус. Я предоставил Алексу точный список тех, кто находился под этой дрянью. А вот Игорь Каркаров зря начал сдавать всех подряд. Его бы и так отпустили, а сейчас вряд ли он вернется в наши стройные пожирательские ряды, после феерического воскрешения лорда, которое пройдет под нашим чутким руководством. Сириуса Блика тоже взяли. Я при этом не участвовал, но понять до сих пор не могу, что заставило поехать его крышу до такой степени, что он предал своего лучшего друга и взорвал другого вместе с улицей. С его делом даже разбираться никто не стал. И сейчас он загорает в камере, по соседству со своей чокнутой кузиной. К декабрю 1981 года остался на свободе только один пожиратель из ближнего круга, чье оправдание не входило ни в чьи планы. Ивен Розье. Его я взял на себя. Он был очень опасен. Являясь другом Беллы, он не уступал ей в жестокости, но был достаточно умен, чтобы не высовываться. Я знал о многих его художествах, чтобы не сомневаться в том, что его место в Азкабане рядом с подружкой. Пусть перестукиваются на досуге. У Рози каким-то образом оказался список маглорожденных детей. К счастью, копия этого списка находилась в отделе, и мы смогли проследить его предполагаемый маршрут. К тому же этот придурок, объявив собственную войну за чистоту крови, шел из дома в дом точно по этому списку, даже не удосужившись поменять порядок имен и вырезая целые семьи. В одном из таких домов, предварительно убрав оттуда хозяев, я его и ждал. Он вошел в просторный холл и, заметив меня, нагло улыбнулся. «Кого я вижу? Северус Снейп, собственной персоной. Ты решил присоединиться ко мне и выполнить волю Темного Лорда? Ты совсем дебил? Ты что творишь? Что-то я не помню, чтобы Темный Лорд приказывал нам что-то подобное. Единственным ребенком, от которого лорд мечтал избавиться, был Гарри Поттер. А, может, ты просто брезгуешь? Это Малфой может думать, что ты сын грязного Магла. Или, может быть, маркиз Санвье не имеет к тебе никакого отношения? Я не понимаю, о чем ты. Кстати, а как ты меня нашел? Что, французские маркизы теперь, так же как и английские лорды, открывают дверь в кабинет министра магии Великобритании ногой? Или и тут в ход идут кошельки с галеонами? А тебе что, завидно? Я скажу тебе больше, разве, перед нами эти двери открываются сами. Знаешь, тебе не идет эта иллюзия на лице. Я тебя с трудом узнал. На каком-то приеме во Франции ты был гораздо более смазливым. Или это там на тебе была иллюзия? Я провел рукой по лицу, убирая свою маску, которая практически срослась со мной. Затем подошел к стене, разглядывая висящие на ней два скрещенных клинка. В холодном оружии я неплохо разбирался. Керри когда-то здорово погонял меня по железу. В общем, чинку иду от Свайхандера я отличал легко. Прекрасного качества, ухоженные, заточенные клинки. Риттершверту составлял пару бастард. Я протянул руку и вытянул риттершверт. Великолепно. Провел рукой по блестящему лезвию. Предельная сталь. Настоящее произведение искусства. Не выпуская клинок из руки, я развернулся к Розье. Я не боялся стоять к нему спиной, непростительные на меня не действовали, и если бы он решил шарахнуть меня авадой, то его ждал бы сюрприз. Во Франции на мне не было иллюзий, Ивен. Почему ты не доложил темному лорду о своих наблюдениях? А зачем? Всегда нужно оставить что-то, так сказать, про запас. Например, информация, что ты не тот, за кого себя выдаешь, может помочь мне в дай-ка подумать. Вероятнее всего, я могу обменять эту информацию на то, что ты меня больше не будешь находить. В Аврарате служат тупицы, им на меня никогда не выйти. Не мешай мне, Снейп. Не мешать, я и не собираюсь. До этой встречи я хотел просто отправить тебя в Азкабан, но теперь, я просто тебя убью. Я говорил как-то отстраненно, как-то буднично, и ах, да ты ошибся. За тобой охотится не только Аврарат. Я представляю в этой комнате отдел тайн, и Тобиас Снейп был моим отчимом, а не отцом. Мое настоящее имя – Северус Фолт. Ты допустил слишком много ошибок, чтобы продолжать считать себя живым. Авада Кедавра. Я спокойно смотрел на летящий в меня зеленый луч. На лице Розье мелькнул страх. Видно было, что он вспомнил, кто такие Фолты, и больше даже не пытался применить палочку. Вместо этого он в два прыжка оказался у стены и сорвал с нее одиноко висящий бастард. Он что, думал, что если взял более длинный меч, то у него появился хоть один шанс? Наивный. Не говоря больше ни слова, Розье попытался, видимо, разрубить меня пополам. Во всяком случае, размахнулся он полуторником как топором. Я не собирался устраивать ему урок фехтования. Это только в магловских фильмах да книгах рыцари и мушкетеры лихо машутся не менее получаса, постоянно сталкивая клинки. На самом деле все гораздо прозаичнее. Один, максимум два удара. Сталь во времена рыцарей, сказать по правде, хреноватой была. Да и само оружие было слишком тяжелым. И длительное фехтование – это прямой путь остаться совсем без оружия или без рук. Так что я с какой-то показушной линцой увернулся от удара и аккуратно, самым кончиком клинка, ударил по горлу Розье. Он упал, выпустив из рук свой меч и пытаясь зажать разрезанное горло. Я несколько секунд смотрел, как с каждым ударом его сердца кровь выплескивается из раны. Подошел к лежащему отморозку и упер свой клинок куда-то в центр его груди. Не нужно было тебе, Ивен, уподобляться этой суке Беллатрикс и уничтожать целые семьи, несмотря ни на женщин, ни на детей. А еще тебе не нужно было пытаться меня шантажировать. Тогда, возможно, ты остался бы жив. Знаешь, я почему-то крайне отрицательно отношусь к убийству детей. Крайне отрицательно. Какая ирония, не правда ли, Ивен? Планомерно уничтожать маглорожденных волшебников и умереть от магловского же оружия. Мой монолог, обращенный уже к практически мертвому отморозку, прервал какой-то шум на улице, а затем и у входной двери. Я еле успел заскочить за портьеру, когда в комнату ворвались Авроры, во главе с Аластером Грюмом. Грюм подошел к Розье. Тот все еще пытался зажимать порезанное горло руками. Все-таки маги гораздо более живучи, чем маглы. Я покачал головой. Если Розье сейчас правильно себя поведет, то возможно он даже не умрет, возможно даже его подлечит, прежде чем отправить в Азкабан. Но Розье, видимо, не захотел в тюрьму, потому что, собрав остатки своих сил, он швырнул какое-то невербальное заклятие прямо в лицо Грюму. Тот вскрикнул и закрыл лицо руками, Из-под его пальцев потекла кровь прямо на пол, а руки разве тем временем разжались, и он замер. Я не стал ждать развязки сего действия и отпарировал домой. Риттершверд так и остался у меня в руках, а на следующее утро я прочитал в пророке о героическом рейде авроров, во время которого Аластер Грюм, рискуя жизнью, сумел уничтожить опаснейшего пожирателя смерти, и в Ивенразье. Сегодня меня вызвал Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор, да именно так, не крестный Альбус, а директор школы чародейства и волшебства Хогвартс. Я получил официальное приглашение на бланке с гербовой печатью на свитке, который притащил Фаукс. Письмо было не привязано к лапе, а находилось у него в клюве. Выплюнув свернутый пергамент мне прямо в лицо, Феникс с громким хлопком исчез. Я немного охренел, настолько, что решил явиться навстречу, и даже не опоздал. Альбус прямо с порога, не сказав мне даже «здрасти», заявил: «Помнишь, ты однажды обещал мне, что выполнишь все, что угодно». Я нахмурился. Не самое лучшее начало разговора. У меня сейчас две вакантные должности, точнее три. Декан Слизерина, Гораций Слакхорн, ты его должен помнить, не справляясь с создавшейся ситуацией, просто свалил в неизвестном направлении, оставив весь факультет бедных детей одних. Я не могу следить за каждым ребенком постоянно. Война еще не закончена. Больничное крыло переполнено. Даже во время твоего ученичества три факультета всегда дружили против одного Слизерина. Из 10 детей, находящихся на больничной койке, 9 – представители Слизерина. После падания Волдеморта, здесь началась травля. Причем страдают, в большинстве, учащиеся младших курсов. Старшекурсники даже не пытаются помочь малышам. Разлад идет в самом факультете. Я не знаю, что делать. Помоги мне, Северус. Каким образом? Стань деканом Слизерина и преподавателем одного из предметов на твой выбор. Зелья или защита. Северус, это временно, не больше, чем на полгода. К началу нового учебного года я подберу подходящего человека. С Алексом я уже договорился. Ты все успеешь. Расписание будет составлено таким образом, что ты сможешь совмещать все свои дела. Старшие коллеги тебе будут во всем помогать. Я несколько минут смотрел на него, затем просто бросил: «Я не нянька, Альбус. Ищи другого декана». И вышел из кабинета. Я так и не понял, почему я не отпарировал сразу. Захотелось пройтись до главных ворот. Уже подходя к холлу с факультетскими часами, я услышал шум. Судя по звукам, это была драка. Я сорвался на бег. То, что предстало перед моими глазами, назвать дракой было сложно. Скорее, это было избиение. Трое здоровенных лбов били ногами скорчившегося на полу парнишку лет 12 с зеленым слизеринским галстуком на шее. Видимо, про это мне говорил Альбус. Для меня в тот момент главным было не сорваться и не прибить этих отморозков. Мимо проходил какой-то студент из Коктеврона. Он даже не посмотрел в ту сторону. Меня это добило окончательно. Подскочив к стоящему ближе ко мне парню, я схватил его за плечо и просто отшвырнул в сторону. Парень от неожиданности отлетел к стенке и приземлился под часами. В ту же сторону полетели остальные, включая проходившего мимо когтевранца. Как же живописно я их раскидал. Каждый находился под часами своего факультета. Подойдя к все еще лежащему парнишке, я быстро наложил диагностирующие чары. Вроде ничего смертельного. Я попытался его поднять, но парень, как-то сжавшись, поднял на меня испуганные заплаканные глаза и прошептал разбитыми губами: «Пожалуйста, не надо больше, пожалуйста». Тут моя крыша, сказав мне: «Бывай, вернусь не скоро», улетела, помахав мне на прощание крыльями. Я резко развернулся к приходившей в себя четверке и встал напротив них, сложив на груди руки. Я начал говорить холодным, ничего не выражающим голосом: «Итак, господа, кто-нибудь из вас может объяснить мне, что здесь только что произошло?» «Снейп, да что ты здесь вообще делаешь? Что ты себе позволяешь?» — вскинулся когтевранец. «Как же его зовут?» «Не помню, но судя по всему, он хорошо помнит меня. Профессор Снейп, минус 100 баллов с когтеврана за хамство и неуважение по отношению к преподавателю». Мы с парнем вместе, как-то инстинктивно, посмотрели на часы. Вначале казалось, что часы колеблются, но затем сапфиры дружно устремились вверх. Когтевранец, как же его зовут-то, округлившимися глазами смотрел, как стремительно уменьшается количество баллов с его факультета. «Профессор, простите, профессор, я не знал, такого больше не повторится», — парень оправдывал звание когтевранца. Он схватывал все буквально на лету. Возвращайтесь в гостиную своего факультета. Когтевранец вскочил и бодро поспешил прочь. Я бросил ему вдогонку. И еще минус 100 баллов за бездействие. Парень с ужасом посмотрел на часы, с уменьшающимися баллами, и сжав кулаки побежал прочь. Я, повернувшись, уставился на сжавшегося пуффендуйца. Теперь вы, минус 100 баллов с пуффендуя. Мне нужно озвучивать, за что, я был просто сама любезность. Нет, профессор, этого больше не повторится. Да что ж вы все такие покладистые, мне же срочно нужно кого-то убить. Тут я заметил, что маленький слизеринец подошел поближе и смотрит на меня огромными сияющими глазами, буквально ловя каждый мой жест, каждое слово. Свободен. Надеюсь, в гостиной вашего факультета вам будет о чем подумать. Пуффендуец резво ускакал, явно превышая по скорости своего собрата из Когтеврана. А сейчас у меня начнется вдумчивый интим с представителями факультета Годрика. Эти ребята никогда меня не разочаровывали. Один из них, вскочив, сразу же бросился в атаку. Только попробуй снять с нас баллы, грязный слизеринец. Ага, начнем. Я с трудом удержал руки на месте, чтобы не потереть их. Минус 100 баллов с Гриффиндора, каждому. Это чтобы вам не стало обидно, что я принизил результат ваших деяний, по сравнению с другими факультетами. Нюнчик, да у нас в гостиной до сих байки ходит, как тебя мародеры унижали, заорал взбешенный парень. Минус 20 баллов с Гриффиндора, да мы тебя в пыль сотрем. В вашей пылкой речи прозвучало слово «мы», следовательно 50 баллов с Гриффиндора, с каждого. Второй гриффиндорец начал дергать за рукав своего разошедшегося друга, видимо пытаясь успокоить его, но тот, выдернув руку, заорал: «Ты, сальноволосый ублюдок, к вашему большому разочарованию, мои родители на момент моего рождения были уже женаты, так что минус 100 баллов за клевету, ты, да я тебя, да, ты этот день навсегда запомнишь, минус 50 баллов за угрозу». Рубины дружно взмыли вверх. Я дождался, когда движение камней прекратится. Я передумал. 50 только что отнятых рубинов устремились вниз. Дождавшись прекращения движения камней, я произнес с усмешкой: «Минус 150 баллов с Гриффиндора за несущественность угрозы». Дождавшись, когда грохот камней затих, я устремил взгляд на второго гриффиндорца, который в этот момент тщательно прикидывался невидимкой, и минус 1 балл за то, что вовремя не остановили друга. Последний рубин с каким-то оглушающим грохотом в наступившей тишине поднялся вверх. Что касается вышеупомянутых вами господ мародеров, то их шалости по отношению ко мне нередко заканчивались снятием всех баллов с их факультета. Ну, примерно, как это произошло только что в вашем случае. Внезапно я почувствовал, как кто-то подлетел ко мне со спины. Резкий разворот, и моя палочка уткнулась в шею моему, теперь уже, директору. «Альбус, сколько можно тебя предупреждать? Никогда не подходи ко мне со спины». Затем, также резко развернувшись, я молниеносно спрятал палочку. «Я согласен, Альбус. С этого дня я декан факультета Слизерин и преподаватель». Вот тут я ненадолго заколебался, затем решительно закончил: «Зельеварение. У меня есть одно условие: ты ни при каких обстоятельствах не будешь мне мешать и вмешиваться в мою работу. Покажи мне мои апартаменты и убери уже этих с глаз моих». Альбус посмотрел на часы и, не отрывая взгляда, произнес: «Северус, ты охренел? Скажи спасибо, что они живы остались». Альбус оторвал взгляд от часов: «А ну, брысь отсюда по гостиным, а я уже и забыл про мелкого. Представляю, что сейчас начнется в гостиной Слизерина. Ах да, совсем забыл. Вы двое поступаете в распоряжение мистера Филча, сроком на 2 недели. Альбус, Филч же еще здесь работает?» «Тупой вопрос. Иди уже, за тобой закреплены бывшие апартаменты Слакхарна». Подходя к лестнице, я обернулся и, посмотрев на Альбуса, тихо прошептал: «Ты сам этого хотел, крестный?» До своих комнат я пошел каким-то кружным путем. Ноги сами привели меня к туалету Плаксы Миртл. Подойдя к раковинам, я включил воду, плеснул водой на лицо, снял иллюзию и ударил кулаком по зеркалу. В образовавшихся осколках гротескно отразились черты моего лица. «Мерлин, что же мы натворили? Почему нам даже в голову не пришла мысль, что все наши действия могут отразиться на детях? Я клянусь, что сделаю все, чтобы вернуть этим детям чувство собственного достоинства. Они не будут больше прятаться по углам. Они не будут больше дрожать от страха при виде фигуры чуть выше их самих. Я сделаю все, чтобы в начавшейся второй войне такого больше не повторилось. Дети не в ответе за своих родителей». Я сунул голову под кран, затем встряхнулся, откидывая с лица свои короткие волосы. Что касается трех других факультетов, не захотят уважать, я бросил невербальное репаро, зеркало быстро восстановилось, затем я провел рукой по лицу, возвращая на место иллюзию и посмотрел в уже целое стекло, заставлю бояться.